Глава вторая. 2009 год. Александр медленно ходил по комнате из угла в угол и с каждым шагом отсчитывал про себя новый цикл цифр от 1 до 10. Он пытался успокоиться, усмирить панику, что сейчас испытывал. Произнеся в голове очередную десятку, Шонг искоса посмотрел на полулежавшего в углу комнаты Шухова. Тот крепко держался за собственную голову и иногда скулил, словно побитая кем-то собака. На вопросы он не отвечал, как Александр его не допрашивал, лишь покачивая иногда головой в отрицательном жесте. Прошло едва ли больше года с того момента, как сталкер впервые услышал в своей голове голос черного сталкера, в одному ему ясной очередности просившего убрать того или иного человека, но сколько Шонг не подчинялся наводке, местных вредителей меньше упорно не становилось, наоборот, разрастаясь по территории зоны в геометрической прогрессии. Тогда Александра впервые посетила мысль о создании группы, при наличии которой справляться с заданиями было бы гораздо проще. Но как посетила мысль его голову, так и покинула, и ее уход обосновать сталкер вполне мог. Подойди он к любому местному обитателю и скажи, что имеет связь с самим черным сталкером, его будущее совершенно точно разделилось бы на 3 ясных пути. Либо его просто сочли бы сумасшедшим, либо стали бы бояться и избегать, либо просто прибили. Из страха или ненависти не так важно, как то, что в способах расправы никто не стал бы стесняться. И он забыл бы про эту идею насчет группы навеки вечные, смирившись со своим одиночным положением беспрекословного служителя, если бы только не одно «но». Шонг не думал, что его работодатель изъявит желание помочь ему. Шухов хоть и являлся ему, но достаточно редко, и за последний год это была их лишь 3-я встреча вот так, лицом к лицу. Александр отметил, что состояние его бывшего товарища с каждым разом изменялось в гораздо худшую сторону, буквально уничтожая любые признаки, по которым еще можно было узнать в этом чернеющем теле, напоминающем человека, Реда Шухова. Ухудшения, параллельно с внешней оболочкой, захватывали и внутреннее сознание некогда обычного сталкера, превращая того в могучее мстительное существо, о возможностях которого среди сталкеров стали слагаться все более страшные и дикие байки. «Так и надо», — прошипел тот, заставив Шонга остановиться на месте. Он хотел было спросить, к чему дух зоны это сказал, но вовремя вспомнил, что его мысли сейчас доступны не только ему. «Так и надо», — повторил про себя сталкер и задумался. «Даже если и надо, то кого он станет набирать в свою компанию?» Александр не располагал большим количеством людей, которым мог полностью доверять, а поэтому и про его маленькую миссию не знал никто. «С людьми-одиночками сложно найти общий язык, но если ты им доверишься, они наверняка не предадут», — вновь проговорил Шухов и поднялся на ноги, при этом негромко рыкнув. Мужчина остался стоять, тяжело свесив руки и пристально наблюдая за бывшим товарищем. Ред видел по взгляду, что в сознании Шонга происходит мыслительный процесс, и старался дождаться, когда тот, наконец, поймет, о чем идет речь. Но не дотерпев, черный сталкер громко рыкнул. «Ищи среди тех, кого считают ненормальными и кого сторонятся». Спустя мгновение за дверью комнаты, что Александр снял на сутки у бармена, послышались громкие шаги. А еще через секунду в помещение ворвался один из охранников данного заведения. «Ты че басишь? Бармен велел вести себя спокойно», — проговорил мужчина, угрожающе сжав ладони в массивные кулаки. Шонг не любил конфликты и сейчас попытался его избежать, извинившись, что у него получилось, и охранник, напоследок кинув угрожающее предупреждение, удалился, оставив сталкера наедине с самим собой. Александр повалился на железную койку, прикрытую потрепанным матрасом, и мгновенно уснул, сморенный нахлынувшей на него усталостью, твердо решив заняться поиском ненормальных, что смогли бы составить ему компанию. Настоящее время. Это происходило раза три или четыре всего, когда на небольшие группы чистого неба нападали духи зоны. Лебедев предполагал, что это происходит в частности из-за того, как глубоко стало заходить их любопытство в изучении зоны. Из-за того, что группировка стала слишком приближаться к разгадкам некоторых ее тайн. Небольших, но весьма важных для них самих. Первый раз он засомневался в своих догадках, когда некоторые признаки в нападениях стали сходиться, и стало очевидно, что атакует их один и тот же представитель. Зачем тот так поступал, теперь Лебедев понять не мог даже после длительного размышления, и это злило его с каждым разом все больше и больше. Сегодняшнее ночное нападение, произошедшее во время отслеживания затухания одной из аномалий, исключением не стало, выведя лидера группировки из себя совершенно. Тот не стеснялся в выражениях, проклиная и зону, и того духа, так привязавшегося к его семье и упорно не поддающегося попыткам поймать его. К слову, поимка его и последующие испытания, по мнению Лебедева, могли бы помочь раскрыть еще одну из загадок зоны. На этот раз касающуюся влияния на человека, после чего он обретал вид и способности, присущие духам зоны. Помимо очередного нападения, мужчину взбесил факт непослушания. Лидер чистого неба не заметил, как его дочь, которой он строго-настрого запретил покидать территорию базы, оказалась в числе группы, ушедшей с ним. Часть своей вины он осознавал и злился от этого лишь сильнее. «Какого хрена ты поперлась с нами?» — кричал Лебедев, удалившись в свои покои вместе с Розой для проведения воспитательной беседы. Но та не сложилась с самого начала. Лидер по натуре, мужчина не привык, чтобы его словам кто-то перечил, а просьбы пропускали мимо ушей как ненужную информацию. Доводы об обосновании выхода девушки с базы, хотя и были резонными, но принимать этого Лебедев не хотел, настаивая на своем, что все, что находится за забором, слишком опасно для ученой. «Хотела приключений? Получила?» «Получила!» Упрямство у Розы было ничуть не меньше, чем у отца, и та отстаивала свои интересы как могла. «Что за ученый, который все только в теории узнает? Как ты не понимаешь, что это глупо и бесполезно?» «С глупого и бесполезного все начинают, а ты еще не готова для выхода на открытые территории. Посмотрите, практики ей захотелось!» Лебедев насмешливо фыркнул, на что девушка сильнее разозлилась. Ей стало обидно, что ее порывы к изучениям зоны обсмеиваются и, похоже, не воспринимаются всерьез. Но высказаться дочери мужчина не дал, быстро подведя беседу к завершению. «В ближайшее время ты отправишься домой». «Как?» — Роза удивленно распахнула глаза. «Она не хотела уходить. Да и с отцом была договоренность, но осознав, что она эту самую договоренность нарушила, девушка замерла, обдумывая, как уговорить Лебедева оставить ее. «Не надо, пап, дай мне шанс. Так поступать из-за одной погрешности. Это нечестно». «А если тебя убьют, это будет честно?» Вновь повысил голос лидер чистого неба, но тут же успокоился, более тихо договаривая. «Как ты не можешь понять, Вась? Мы одни остались друг у друга. Ты моя дочь, я желаю тебе только добра и не хочу терять. В зоне слишком опасно, ты сама в этом убедилась. Если бы этот упырь не отпустил тебя, ты была бы мертва». Отвечать на это ученая ничего не стала, молча сжав ладони в кулаки от обиды. Она понимала отца, понимала его страхи, но и уходить не хотела. Девушка уже привыкла к людям, что окружали ее. да и, находясь здесь, успела проникнуться к этому месту некоторой симпатией. Лебедев же, поняв, что теперь дискуссия закончена наверняка, отправил Розу спать, уже прикидывая в голове варианты, как бы безопаснее и быстрее отправить дочь домой, на Большую Землю, имея уже в виду варианты, как лучше ее устроить. Роза пролежала на своей койке практически до рассвета, так и не найдя желания заснуть. Девушка обдумывала, что ей делать и как поступить, но ничего, кроме побега, сообразить не смогла. Она понимала, что отец, безусловно, прав как насчет всей опасности зоны, так и насчет ее неготовности к выживанию в ней. Но внутри билась горячая уверенность в том, что все возможно. Поэтому под утро, укомплектовав в рюкзак провизию и патроны, Роза тихо проскользнула через ворота мимо спящего постового, шепотом поблагодарив того за невнимательность. Девушка осторожно двигалась шаг за шагом вперед, словно зная, куда стоит идти на той или иной развилке тропки, проходящей через всю территорию болот, как тонкий сосуд. Она шла вполне спокойно, сосредоточившись на пути, как вдруг стала ощущать на себе чей-то посторонний взгляд. Роза остановилась и прислушалась, думая, что где-то рядом прячется обнаруживший ее мутант. Но ни лишних звуков, ни каких-либо иных проявлений не было, и девушка списала это на банальное волнение и страх, что ее обнаружат, продолжив путь. Со временем невидимый взор стал давить на Розу, вызывая у той легкую панику и заставляя бежать на возможных отрезках пути, не оглядываясь назад. Но, переборов страх, ученая обернулась назад, а никого и ничего не заметив, остановилась, переводя сбившееся дыхание. На секунду ощущение преследования пропало, позволив Розе спокойно выдохнуть. Но та продолжала держать в руках заряженный вал, все еще боясь, что ощущения непонятного преследования возобновятся. Простояв на месте несколько минут, прислушиваясь и присматриваясь, девушка собралась было продолжать свой путь, как вновь почувствовала на себе этот колкий взгляд с добавкой ощущения чьего-то нахождения совсем рядом. Правым плечом Роза отчетливо ощущала чье-то присутствие, но не шевелилась, боясь тем самым спровоцировать преследователя на действие и надеясь, что тот отстанет, не завидев в ней интересную игрушку. Но когда справа от ученой стало раздаваться тихое утробное рычание, та не выдержала и немного повернула голову в сторону звука. Краем глаза девушка увидела того самого духа зоны, что сегодняшней ночью напал на их группу и убил нескольких ее соклановцев. Мысль в голове взорвалась, словно ядерная бомба, заставив Розу резко обернуться и выстрелить в преследующего ее морфа, оттолкнув того немного назад, что дало ей несколько секунд времени для побега. Как девушка и предполагала, дух зоны от нее не отстал, мчась за ней через высокие камыши на своих ногах, словно играясь и не спеша ловить. Сейчас Роза жалела, что в ее арсенале были только обычные патроны, ведь, имея специальные, она могла не только остановить преследователя, но и оглушить, что позволило бы перетащить его на базу и предъявить отцу как доказательство того, что она вполне может выживать в зоне и без посторонней помощи. Но думать и сокрушаться об упущенном было глупо. Сейчас стоило сосредоточиться на том, как не попасть в лапы к монстру. Выбежав на небольшой пустырь, Роза остановилась, так как позади перестали раздаваться звуки преследования. Она внимательно огляделась по сторонам, немного дрожа телом, ощущая себя загнанной в ловушку, хотя самого пленителя в поле зрения не проглядывалось. Ученая была уверена практически на 100%, что дух зоны еще здесь, наблюдает и выжидает удобного момента для нападения. А ждать своей кончины вот так, стоя столбом, девушка не хотела. Поэтому она, решив перед тем, как бежать, проверить еще раз наверняка нахождение здесь монстра, громко попросила показаться его. Долго ждать не пришлось. Морф возник перед ученой в нескольких метрах впереди, заставив ту тихо вскрикнуть. Всмотревшись, Роза заметила, что на этот раз дух зоны предстал со вполне человеческим лицом. И то, отчего-то казалось ей до боли знакомым, но откуда она могла его знать, девушка не понимала, ведь практически все свое время пребывания в зоне она провела на территории базы группировки. «Что тебе нужно?» – спросила ученая, держа преследователя на мушке, но тот по этому поводу, видимо, совсем не переживал, только продолжая наблюдать за ней со странным интересом. От пристального взгляда девушке становилось больше неловко, чем страшно. Она чувствовала, как его взгляд скользил по ней от самых пяток и до макушки, внимательно всматриваясь в каждый сантиметр. Спустя минуту рассматривания Морфей криво улыбнулся. «Не бойся меня, а?» – проговорил он и сделал шаг вперед, на что Роза крепче взялась за свое оружие и чуть сильнее надавила пальцем на курок, отчего дух зоны замер на месте. «Не подходи!» – крикнула та. «Я понимаю, что тебе глубоко пофиг на наше оружие, но получить пулю в пузо, наверное, неприятно даже тебе». «Да», — тихо протянул Морф, и в следующую секунду исчез, тут же появившись в сантиметре перед ученой. Девушка не успела и вскрикнуть, как лишилась своего оружия и оказалась крепко прижата к стоящей рядом широкой сухой иве. В голове не укладывалось, почему, но та не сопротивлялась. То ли дух зоны подавил волю, то ли это сделало то чувство внутри, что горячо обжигало на протяжении этого недолгого разговора. Чувство чего-то знакомого и безумно родного. Сам Морфей не собирался делать ничего опасного, желая просто пронаблюдать за старой знакомой, чье появление он выжидал, наблюдая за базой группировки снаружи, отчего-то не имея возможности попасть внутрь. Дождавшись того, чего он хотел, парень, недолго думая, двинулся следом за Розой, собираясь лишь проследить, но увидев, как меняется лицо девушки от испуга, в духе зоны заиграл уже знакомый ему азарт, и тот не смог отказать себе в удовольствии попугать. Однако, встретившись с ученой вновь глаза в глаза, его азарт пропал, и на его месте появилось желание вновь, как раньше, почувствовать теплые объятия девушки. Но так как та его не помнила, рассчитывать на что-то подобное было глупо. Морф понимал это, но совладать со своими инстинктами не смог, и вот уже держа такой желанный объект в своих руках, полностью лишив Розу возможности вырваться, он склонился к ее уху и тихо прошептал, стараясь удержать рычание. «Ты не должна меня бояться!» Дух зоны спрятался носом в волосы старой знакомой и мирно заурчал, словно спрятавшись от самого себя, и совершенно не замечая ничего вокруг. Роза не решалась сказать ни слова. Она не понимала, почему даже не пытается выбраться из холодных рук монстра, только сильнее сжимая губы и от боли в спине, что доставляла ей сухая неровная кора дерева, и от страха, вызванного собственным поведением. Проходили минуты, но дух зоны все не отходил и не расслаблял объятий, замерев, словно остановившиеся часы. Ученая пыталась удержать в себе плач, рвущийся наружу от окутавшего ее страха, лишь упуская крупные слезы, и неизвестно, сколько бы это еще продолжалось и чем закончилось, если бы из камышей не показался тот самый патрульный, что спал, когда Роза покинула базу. Мужчина, недолго думая, направил в сторону ученый и морфа обрез, из которого в следующее мгновение вырвался заряд ярко-голубого цвета и угодил в бок стоящему духу зоны. Тот, громко рыкнув, откачнулся в сторону и повалился на землю, лишенный сознания. Патрульный же, посмотрев на дочь лидера, поинтересовался ее самочувствием и, забросив на плечо холодное тело, быстро отправился в сторону базы чистого неба, что, к слову, была достаточно недалеко от места стычки. «Вспомнил, где тебя видел». Морфей очнулся резко и сел на картонках, словно ужаленный. Он был поприветствован фразой Лебедева, что наблюдал за ним, сидя на корточках. Морф хотел было рвануть в сторону, но как только достиг края картонного подстила, столкнулся с невидимой преградой, что помешало ему выбраться. Такое он видел впервые за время своего существования в данном обличии. Да и вырубили его так впервые, поэтому дух зоны не понимал, что происходит. На его метание лидер чистого неба усмехнулся. «Что, все? Никак?» «Я знаю, что никак». Мужчина был доволен произведенным эффектом и не скрывал этого. «Только не понимаю, если тогда ты спас меня, почему сейчас пытаешься перебить группировку?» Морф покачал головой, оголил острые зубы в улыбке. «Думаешь, вы одни такие? Нет, я так развлекаюсь». «Половил бы лягушек, вот тебе развлечение», — ответил ему мужчина, не без интереса наблюдая за своим пленником. «Твоим друзьям ломать шеи веселее», — рассмеялся Морфей и сквозь смех не заметил, как разозленный его словами Лебедев подобрал с пола ружье и выстрелил в него, заставив повалиться на спину. Потому что он не отрубился, Морф понял, что выстрелили в него обычным зарядом, скорее всего, в воспитательных целях. Дальше вести беседу с пленником лидер чистого неба не желал. Отдав сопровождавшему его Ужу приказ охранять духа зоны, мужчина поспешил удалиться для очередного воспитательного разговора с дочерью, что, как и сегодня ночью, уже ждала отца в его кабинете. Сидеть без дела, плененным, в непонятном сарайчике Морфу, естественно, не нравилось. Он не знал, куда себя деть от скуки, то медленно покручиваясь вокруг своей оси, то просто лежа и смотря в спину охраняющему, то пытаясь-таки безуспешно вырваться из своей маленькой ловушки. Но успокоившись и дав мыслям встать на место, дух зоны вспомнил, что за человек за ним присматривает. Уж был человеком взбалмошным, и Морфей это помнил. А то, как он всегда реагировал на столкновение с ним, для духа зоны казалось песней. Что мешает ему разозлить чистонебовца сейчас? Ничего. «Рыжий», — позвал уже Морф, и, не получив к своей персоне внимания, стал звать его дальше, смакуя его имя и цвет волос, собирая их в обидные и не очень комбинации. В конце концов, когда дух зоны назвал мужчину рязанским конем, тот не выдержал и рыкнул в его сторону, но более ничего делать не стал. Морфей, прочувствовав, что почва у его знакомого задымилась, улыбнулся. «А я знаю, как ты тут оказался». Морф уселся на своей примятой картонке по-турецки, уложив руки на колени и наблюдая за реакцией ужа. Тот не любил разговоров, касающихся своей жизни на большой земле. Ни рассказывать не любил, ни слушать догадки, иногда глупые до потери пульса. Поэтому сейчас мужчина держался из последних сил, чтобы не кинуться насевшему ему на уши паренька и не отдубасить того за навязчивость и интерес к тому, что его касаться не должно никаким образом. «Ты сказал, что тебя подставили тогда», — все не унимался дух зоны, рассмеявшись. «Но ты такой злой, может, реально сам ее двинул?» «Пошел вон из моей головы», — зло зашипел уж, поднявшись на ноги. Мужчина побагровел от злости. Он был уверен, что парень залез к нему в мысли и считал все, что тот так упорно скрывал от окружающих. «А меня там и нет. Просто знаю про тебя много, и про мелкотню твою знаю». Морфей возобновил разговор, уловив-таки ту ниточку, потянув за которую можно было вывести этого человека из равновесия, но закончить не успел. Выбешенный поведением пленника Уш бросился на того, бья по лицу и телу, нанося удары от души, совершенно не жалея силы. Уворачиваясь от ударов товарища, Морф крепко обхватил того за голову и упер его лицом в картонку. Он думал о том уже, который некогда сотрудничал с ним, о том, которого он не злил ради веселья, и с каждой секундой его пальцы проникали в голову мужчины все глубже. Отчего тот кричал. На крик товарища в сарайчик вбежало трое мужчин, один из которых, не раздумывая, выпустил в Морфа очередь, заставляя того оторваться от ужа. Как только дух зоны отпустил мужчину, тот замолк, оставаясь лежать на месте и тяжело дышать, несмотря на скрывшиеся небольшие ранки среди его рыжих волос. После того, как один из пришедших попытался поднять его, Уж вырвался и с удивлением посмотрел на них. «Ты нормально?» — спросил стрелявший. На его вопрос Гриша утвердительно покачал головой и ощупал себя руками. Он отчетливо помнил момент, когда взрыв унес его жизнь, а сейчас вот он, сидит живой и целый, разве что немного побитый. Мужчина перевел взгляд на подстреленного урчавшего рядом Морфея. Тот наблюдал за ним с не меньшим удивлением. Уж хотел было поинтересоваться у товарища, в чем дело, но его быстро под руки увели к каланче на досмотр, а когда в кабинет зашел и сам Лебедев, Гриша, как ему показалось, совсем потерял нить реальности, но говорить об этом никому не стал. Если у кого и следовало спрашивать о происходящем, то у Морфея, ибо он показался мужчине более обеспеченным информацией. Сарайчик, в котором Лебедев решил содержать пленного, был не идеальным и содержал в себе как минимум еще две щели, при желании в которые мог пролезть человек, и это было ужу на руку. Равно как и то, что теперь охранять духа зоны было велено снаружи, за строго запертой дверью. Уже была глубокая ночь, когда мужчина пробрался в нужное ему место. Охранник его не заметил и уж благодарил за это, наверное, всех богов на свете. Однако только забравшись в помещение и повернувшись к ловушке, мужчина нарвался на смотрящие в его сторону два янтарных огонька глаз, выбивающихся из тьмы. Гриша отшарахнулся назад, но уходить не стал. «Чего приперся?» — спросил у гостя Морфей, подойдя к краю своей клетки и рассматривая того. Уж осторожно подошел ближе. «Морфей», — произнес тот шепотом, заставив духа зоны замереть на месте от удивления и непонимания. «Что за хрень происходит? Почему я жив? И что за светодиоды у тебя из черепушки торчат?» «Ты не должен меня помнить же!» Морф несколько секунд простоял молча, буквально сверля взглядом вспомнившего его товарища, пытаясь понять, как получилось подобное. Сообразил быстро, благо вариантов взаимодействия с ужом у него было мало, и это соображение он взял как основную догадку. «Почему?» Гриша все не унимался, желая знать подробности немедленно, но Морфей его прервал. «Помоги мне выбраться, я все объясню. Мне нужно к доктору». Дух зоны вдохновился с приходом очнувшегося товарища и был готов действовать немедленно. «Ты знаешь, как работает эта ловушка?» Уж отрицательно покачал головой. Этого момента он не помнил, равно как и все другие, что подарила ему новая жизнь. Внимательно осмотрев нехитрую конструкцию из четырех шестов, окрашенных серебрянкой, по которым снизу и сверху были протянуты провода, Гриша предположил, как она работает. По тихому стрекоту мужчина понял, что конструкция находится под напряжением, а внимательно присмотревшись к проводам, заметил, куда они тянутся. В дальнем углу сарайчика виднелся маленький беленький переходник, из которого ловушка и подпитывалась энергией. «Готов?» — Спросил уж у Морфа и, получив утвердительный кивок, выдернул вилку из розетки. Стрекот прекратился, и уж первым покинул помещение через ту же щель, через которую и проникнул. Он понимал, что фактически предал группировку, выпустив товарища, и что теперь ничего хорошего ему здесь не светит, поэтому быстро перелез через деревянный забор за сараем и как можно быстрее направился в сторону, где по его памяти мог находиться дом болотного доктора. Гриша предположил, что именно туда Морфей и двинется, так как упоминал самого доктора. Освободившись от своей ловушки, Морф почувствовал прилив сил, которых был лишен из-за действия странной конструкции. Он хотел сбежать сразу, но вспомнил, что может возвращать утерянные воспоминания своим знакомым, и решил ненадолго задержаться, дабы забрать с собой еще одного человека. Исчезновение поля произошло не только внутри помещения, но и по периметру базы, и это не осталось без внимания. В лагере начался шум, из казармы стали выходить члены чистого неба, вооруженные до зубов. А вместе с ними из штаба выбежал Лебедев и напрямую направился к месту содержания пленника. Не обнаружив того на месте, он приказал бойцам просмотреть всю базу и найти духа зоны, если только тот еще не покинул территорию. На поднявшийся шум из здания штаба выбежала и заспанная Роза. «Что происходит?» — спросила та, быстрым шагом направляясь к отцу. Но когда почти достигла того, буквально из ниоткуда появился сбежавший пленник всего на секунду и, быстро налетев на девушку, исчез вместе с ней. «Вася!» — крикнул Лебедев и кинулся к тому месту, где только что шла его дочь, но было уже поздно. Ни она, ни дух зоны не обнаруживались как визуально, так и по ощущениям.